Глава 16. 2 сентября, понедельник. Сразу после полудня Джон Олдридж решил связаться с детективом-инспектором, дежурившим в полицейском участке Брайтона. В противоположность Энди Энакину, после общения с которым констебли чувствовали себя почти полными идиотами, Брайс Робинсон был спокоен и с интересом подключился к делу. До поступления на службу он работал школьным учителем, а потому умел слушать. «Правильно сделали, что позвонили», — сказал он. «Есть предположение насчет произошедшего?» «Да, сэр», — ответил Олдридж. «Предположения у нас имеются». Он услышал щелчки клавиатуры. Стало быть, детектив-инспектор делал пометки. «Для начала, после ссоры, Иден Патерностер могла кого-то встретить и покинуть магазин вместе с этим человеком, поскольку испугалась, что муж причинит ей вред. Или того проще, побоялась возвращаться в машину и просто сбежала к кому-то из друзей или родственников. Муж говорит, что обзвонил всех, к кому она могла отправиться. Но если он ее поколачивал, нельзя исключать, что ее хотят защитить, а потому скрывают правду». «Вполне возможно», — согласился Робинсон. «Но я только что проверил имя и адрес. Ни жалоб, ни случаев домашнего насилия полицию туда не вызывали». «Следующая версия. У миссис Патерностер есть любовник, исчез ее паспорт. Быть может, они вместе сбежали за границу». «У вас имеется ее недавнее фото?» «Да, сэр, даже два. Последнее сделано вчера, и оно в цифровом виде». «Хорошо, пришлите, как только мы закончим, и я разошлю его остальным». «В-третьих, нельзя исключать, что женщина отправилась домой своим ходом, и с ней что-то стряслось. Допустим, произошел несчастный случай, и она не может ни с кем связаться. Но муж говорит, что звонил во все местные больницы, так что этот вариант маловероятен». «И следующая гипотеза: у миссис Патерностер помутился рассудок, она потерялась и не понимает, где находится». «Исходя из собранной информации, как бы вы оценили эту версию по шкале от 1 до 10?» — спросил детектив-инспектор. Олдридж посмотрел на Литтл, поднял палец, и коллега кивнула. 1, — сказал он. «Следующий вариант. Ее удерживают против воли. Муж богат?» «Нет, сэр. Сказал, что потерял бизнес и теперь таксует на машине приятеля». «То есть похищение ради финансовой выгоды можно исключить?» «Думаю, да, сэр, определенно». Некоторое время Робинсон молчал. «Помимо этих версий, нет ли у вас с констеблем Литтл каких-нибудь соображений насчет происходящего?» «Мы оба обратили внимание, что кухонный плинтус недавно вымыли начисто, и от него пахнет отбеливателем», — ответил Олдридж. «Сэр», — добавила Холли Литтл, — «нам обоим не понравился муж миссис Патерностер. По моему мнению, он что-то скрывает». «Например?» «Ну, он утверждает, что жена вышла из автомобиля и отправилась в магазин, но хотелось бы, чтобы кто-то просмотрел запись системы видеонаблюдения и убедился, что это так». Несколько секунд Робинсон молчал. «Ее не видели с воскресенья с 4:15. Если верить мужу, она не связалась ни с кем из знакомых, а также не вышла на работу, хотя ее ждали на важном собрании». «Верно», — согласился Олдридж. «И хотя отсутствие паспорта намекает, что женщина выехала из страны или планирует ее покинуть, вы не исключаете, что все это подстроено мужем?» «Не исключаем, сэр», — подтвердила Литтл. «Окей. Если судить по вашему рассказу, приятного в этой ситуации мало», — сказал детектив-инспектор. «Вы беспокоитесь не без причины. Передам информацию в отдел особо тяжких преступлений и послушаю, что скажут. А вас хвалю за службу».